Глава 43. Лика. «Мне очень сложно будет продержаться», — говорит Максим, не прерывая нашего страстного поцелуя. «Почему?» — отвечаю ему тем же. «Я не хочу говорить. Я хочу целоваться». «Потому что я не могу уже». Выдает он и слегка отстраняется. Указывает взглядом на огромный вздутый бугор в его штанах. Я победно улыбаюсь. Набираю смелости и, как во всех эротических фильмах, провожу рукой по его ширинке снизу вверх, обхватывая и чуть сжимая этот мощный, горячий бугор, чувствуя, как он реагирует на мое прикосновение. Борисов запрокидывает голову и издает стон стянутого желания. Несколько секунд полностью отдается власти моей ладони, наслаждается прикосновением. Потом резко накрывает мою руку и останавливает движение. «Нет». Четко и серьезно говорит он. «Почему?» Удивляюсь. Мне становится неловко и непонятна его реакция. Во всех фильмах мужчины только и желают этого. А тут... Я соблазняю мужчину, а он мне все нет и нет. «Я же сказал, что только после свадьбы». Моя рука обмякла. Все игровое настроение куда-то вмиг улетучилось. Пшик. Это какой-то шантаж. Недовольно бубню себе под нос, поправляя купальник, запихивая груди на место. Борисов смеется в голос. «Это какой-то сюр!» Злобно шиплю и дразню. «Ты такая!» Продолжает смеяться. «Какая?» С вызовом жалю его взглядом. «Удивительная!» Бархатным голосом шепчет он. Разочарованно, обиженно тяну. Более нелепой и глупой банальщины он ничего приятного не мог сказать сейчас. Я сама замечаю, как сильно расстроилась его отказом. И сама от себя в шоке. Теперь понимаю чувства мужчин, у которых член и яйца трясутся от желания, а им суровое «нет». Только не сейчас. Жалею всех мужчин во вселенной, попавших в подобную ситуацию. Борисов приподнимает мой подбородок. «Ты обиделась?» «Нет». «Реально обиделась?» Пытает он. «Максим Александрович». С негодованием пыхчу на него. «Я же не железная. Ты только сегодня два раза доводишь меня до такого и...» «Какого?» С тонкой издевкой переспрашивает он. «Такого?» Закатываю глаза. «Что, я могу взорваться или...» Торможу сама себя. Окидываю его прищуренным взглядом. Не хочу ссориться. Мои сами потянулись к нему и скользят по широкой классной груди Максима, сбивая мое дыхание. Разорву эту рубашку. «Вероника». Спокойно убирает мои руки Максим. «Поверь, мне тоже этого хочется». «Правда?» Энергично восклицаю я с очевидной надеждой, что не все потеряно. И сейчас я получу свою конфетку. Смотрю на конфету в его штанах. Боже, как она меня волнует. И это мокрое, просочившееся пятнышко не от воды, а от... естественной реакции. «Но сначала я попрошу твоей руки у твоего брата». Замираю. Точно. Женя. Как он отреагирует, что спустя каких-то 3 дня знакомства мне делает предложение его друг? Блин. Ситуация стрёмная. Надеюсь, он не подумает, что намеренно все подстроила. «Когда?» Сухо спрашиваю. «Что когда?» «Когда ты у него хочешь просить моей руки». «А когда ты дашь мне ответ на согласие?» Вот любит Борисов отвечать вопросом на вопрос. «Боже, так вот в чем дело», — вздыхаю я. «Мы долго смотрим друг на друга. Мне можно подумать хоть один день?» — пытливо спрашиваю. «Ого, как быстро все меняется. То неделя, то только день». Невольно пожимаю плечами. И я четко знаю, что неделя, что один день не изменит моего решения и ответа. «Да. Максим Борисов, я хочу быть твоей женой», — поет моя душа с первой секунды нашего знакомства. «Я скажу тебе завтра. За завтраком. Поясняю свое решение по данному вопросу». «Отлично». Максим радостно целует меня. «А теперь иди в свою комнату и ложись спать». «Ты думаешь, что я теперь усну?» «Я на это надеюсь». Тяжело вздыхает он полной грудью. «А ты?» «Я немного остужусь. Поплаваю». «Я могу поплавать с тобой. Резким движением обеих рук оголяю плечи от купальника, намекая, что готова снова повторить трюк с обнаженкой. Максим смущенно давит улыбку. Смачно засасывает свою нижнюю губу. «Это заманчивое предложение, но мне нужно привести мысли в порядок. Я ведь не каждый день делаю предложение». Играет бровями. Давит пристальным серьезным взглядом. «Ты его и не сделал». Отшучиваюсь. «Это почему же?» Максим весь напрягся. «Что упустил?» «В фильмах предложение делают с кольцом. Показываю ему пустой палец». «Да? Ах, вот как делают предложение». Иронизирует он. «Да». «Тогда я исправлюсь. Дай мне время». Умоляет взглядом. «Хорошо. Даю вам время до завтра. Найдете кольцо моего размера, то будет вам мой ответ». «А если кольца не будет? Где его за ночь-то возьму? Войдите в мое безвыходное положение». Я пожимаю плечами. «Нет кольца, нет предложения». Он берет мою руку и сам прикладывает к твердому паху. «А как же?» Томно тянет он. «Только после свадьбы». Довольная собой, горячо дышу ему в ответ.